Глава 5. Что ж, уважаемый гость, должен поздравить вас с тем, что вы сделали первый шаг на долгом пути к полной натурализации. И пусть шанс на то, что вам удастся лично полностью пройти этот путь, не слишком велик, но ваши дети вполне могут добиться этой чести. Если вы, конечно, воспитаете их в духе традиций нашей великой Родины. С этими несколько напыщенными словами чиновник отдела иммиграционного контроля муниципалитета Бове поднялся на ноги, показывая, что аудиенция окончена. Ник благодарно склонил голову и задом-задом аккуратненько выскользнул из кабинета. Что ж, первый этап можно считать законченным. Он получил полноценный вид на жительство, так что даже если теперь землянин по каким-то причинам лишится работы, над ним больше не будет дамокловым мечом висеть необходимость как можно быстрее найти новую. Выйдя на улицу, Ник уселся в свой флайер и задумался. И что дальше? Да, он сделал некоторый рывок, получив вид на жительство почти на полгода раньше, чем рассчитывал изначально. И, пожалуй, лет на 5 раньше, чем обычный среднестатистический иммигрант. Но ему-то нужно было полное подданство. А до него землянин был, да почти так же далеко, как и в момент прилета на планету. И с идеями насчет того, как продвинуться по этому направлению дальше, у него в настоящий момент был полный затык. Если же двигаться стандартным путем, то даже на то, чтобы заработать заветную десятку рейтинга социальной адаптации, дающую право хотя бы претендовать на полное подданство, ему понадобится лет 80-90. Да и заработай он ту самую десятку, что дальше? Она всего лишь дает право подать прошение на полное подданство. А вот насчет того, что это право реализуется в сколько-нибудь внятные сроки, у Ника были большие сомнения. И что делать? Впрочем, в ближайшие пару месяцев он кардинально ничего в жизни менять не собирался. Ну, до того момента, когда его, наконец, выбьют из цепи. Впрочем, до этого момента уже явно было недалеко. Хмыкнув, Ник через сеть подал команду флайеру завести двигатель и, приподнявшись над поверхностью, выкрутил штурвал, посылая свой летательный аппарат на проезжую часть. От иммиграционного контроля до их пожарной части было всего 8 кварталов. Поэтому он даже не стал отправлять запрос в центр движения на занятие скоростного надземного эшелона, решив ограничиться полетом над самой поверхностью Земли по улице. В этом случае скорость была сильно ограничена, но расстояние было небольшим. За 5 минут доберется. «Ну что, тебя можно поздравить?» — поинтересовался у него Троп, когда Ник, припарковав флайер на стоянке, вошел в раздевалку. Их смена начиналась только через полчаса, так что народу в раздевалке пока еще было немного. «Если ты про вид на жительство, то да». «А про что же еще?» — удивился лузитанец. Ник хмыкнул и начал раздеваться. «Ну, например, про выход в третий круг цепи?» Троп покачал головой. «Никогда не понимал этого дурацкого стремления получить по морде». Землянин, уже стянувший через голову свитер, обернулся и недоуменно уставился на приятеля. «То есть, насколько я понимаю, это ваши культурные традиции», — выделил он голосом слово «ваши». Лузитанец презрительно фыркнул. «Вот уж никак не мои». «Да, чтоб ты знал, Ник, все те века, пока Лузитании правили эти ублюдки из высших каст, именно мы, низшие касты, несли на своих плечах бремя созидания. Нашими руками построены величественные дворцы и библиотеки, мосты и дороги, порты и маяки. Наши руки растили коис, выращивали мясо и птицу, которыми питалось все население Лузитании. Нам просто некогда было заниматься всякими глупостями, на которые тратили все свое время высшие касты». Ник ошалело уставился на него. За все то время, которое он проработал в пожарной команде Баве, Троп не раз и не два выходил в круг. Более того, довольно часто он сам вызывал в круг, скажем, того же Глаудида, и частенько выходил из этих дружеских схваток победителем. «Но...» — ошарашенно начал он. «И я не вижу в этих самых традициях не то что какой-то необходимости, а и вообще хоть малейшего здравого смысла», — продолжил между тем лузитанец, неторопливо натягивая на голое тело нижнее белье, обеспечивающее климатический комфорт во время пребывания в комбинезоне высокотемпературной защиты. «Обыкновенный выпендреж. и тупое преклонение перед давно отжившими нормами ничтожной прослойки населения, являвшейся бесполезным наростом на теле нашей великой цивилизации. Поэтому я считаю, что все эти дурацкие традиции давно пора отправить на свалку. Цивилизованному человеку не подобает гордиться не то что тупой и давно отжившей предрасположенностью к насилию, а и даже просто способностью к ней. Создатель сотворил этот мир для любви и согласия, а мы, ведя себя подобным образом, только извращаем и испоганиваем его великий замысел. «Фух!» — шумно выдохнул Ник, окончательно сбитый с толку. «Так, погоди. Я совсем запутался. То есть ты категорический противник любого насилия?» «Ну да», — согласно кивнул Троп, «как любой разумный и цивилизованный человек». «Но ты же...» — землянин скосил глаза на центр раздевалки, частенько выступающий в роли круга, в котором Троп появлялся ничуть не реже, чем любой другой из числа их смены. «Если ты о том, что я не гнушаюсь выходить в круг», — прервал его лузитанец, — «так с этим все просто. Если я хочу, чтобы другие меня послушали, я должен доказать, что я не хуже их». Он тяжело вздохнул. «А доказать это в нашем, увы, таком несовершенном, погрязшем в косности и обращенном в темное прошлое обществе, возможно, только проявив себя там». И лузитанец кивнул подбородком в сторону центра раздевалки. «Такова сейчас ситуация. Вот поэтому мне и приходится с отвращением и горечью часто поступать противно моим убеждениям. Иначе мне просто не удастся ни до кого достучаться». Ник медленно кивнул. Не то чтобы он полностью разделял подход Троба. Многие сторонники ненасилия на земле, например, первые христиане, судя по многочисленным свидетельствам, безропотно шли под нож и клыки диких зверей, не считая для себя возможным не то чтобы для утверждения своего учения, но даже для защиты собственной жизни поступиться своими принципами. Но этот подход, по мнению землянина, тоже имел право на существование. Более того, на взгляд Ника он, пожалуй, был более логичным. Насколько более убедительными были бы, скажем, на земле те же противники призывной армии и ярые сторонники полной отмены призыва, если бы сначала отслужили по призыву, а уж потом, используя собственный опыт и собственноручно собранные факты, выступали бы против. Без этого же они казались нынешнему Нику просто кучкой ссыкла, прикрывавшей собственную трусость пафосными лозунгами. Нет, когда Ник и сам был еще студентом колей, он также не очень-то хотел служить и тоже время от времени по обстоятельствам разглагольствовал насчет глупой потери времени и того, что каждое дело должны делать профессионалы. Но сегодня он вполне спокойно мог признаться себе, что эти его разглагольствования также в основной своей части были вызваны страхом. Страхом домашнего мальчика перед долгом мужчины. Все же остальные причины не занимали и десятой доли в том комплексе мотиваций, которые побуждали его так относиться к службе в армии. «О, привет, Ник! Ну, как дела? Получил вид на жительство?» Землянин, занятый своими мыслями, медленно развернулся в сторону раздававшегося голоса. «Чего это ты, как мешком ударенный?» — удивился подошедший Глаудит. Потом замер и подозрительно уставился на встающего с лавки Троба, уже закончившего переодевание. «Эй, ты, посескринник недоделанный! Я тебя предупреждал, чтобы ты не дурил голову Нику своими дурацкими бреднями!» Троп, только что закончивший облачаться в комбинезон высокотемпературной защиты, окинул его спокойным взглядом и с достоинством произнес. «Я поступаю так, как велит мне разум и воля Создателя. И мне наплевать, предупреждал ты меня или не предупреждал». «Ты...» — вспыхнул Глаудит, причем Нику, да и всем остальным, находящимся в раздевалке, стало ясно, что на этот раз лузитанец из касты Ронгов действительно сильно разозлился. И это Глаудит-то, чей легкий характер и склонность все переводить в шутку, были в пожарной команде уже притчи во языцах. Да что с ним такое случилось-то? «Так, ша! Тихо!» Ник вскинул руку перед носом Глаудида. «Ну чего ты завелся?» Тот развернулся к землянину и пару мгновений сверлил его напряженным взглядом, а затем спросил. «Ты помнишь, что у тебя после дежурства очередной бой?» Это было правдой. Впрочем, следующий бой не был для Ника такой уж непременной обязанностью. Свою задачу минимум он выполнил и по этому направлению, поскольку к настоящему моменту уже сумел завоевать титул чемпиона провинции и сейчас находился на пути к титулу чемпиона региона. База третьего ранга, которую подобрал ему капитан Дрока, оказалась действительно великолепной и отлично села на его мышечно-костную структуру. Так что для того, чтобы выйти на высший уровень ее эффективности, Нику понадобился всего десяток боев. И вообще, в настоящий момент он оставался одним из всего лишь трех нелузитанцев, которые еще продолжали выступление в цепи. Причем один из двоих других жил на Лузитании уже более 10 лет, а второй вообще тут родился. Так что он потихоньку становился на планете неким фурором. Еще никогда столь недавний иммигрант не поднимался в цепи на настолько высокий уровень. Однако Ник пока не собирался отказываться от участия в боях. А ну как удастся как-то использовать этот очень удивительный и необычный для местных успех? Тем более, что по его прикидкам шанс на то, чтобы выиграть первенство региона, у него был. Да что там региона? По совсем уж оптимистичным прикидкам, у него имелся шанс войти в бронзовую тысячу. А это уже всепланетная известность, знаете ли, хотя и не такая, как у серебряной сотни и золотой десятки. Членов оных знал наизусть любой лузитанец вне зависимости от пола, возраста и места проживания. Вот только для того, чтобы войти в бронзовую тысячу, мало было выиграть даже чемпионат региона. Из чемпионов региона там стояло менее 10-й части. «Нет, блин, вчера напился и забыл», — саркастически буркнул Ник. «Вот такая вот дерьмовая у меня память, знаешь ли». К удивлению Ника, это, на взгляд землянина, вполне себе невинная фраза, похоже, ввела Глаудида в полный ступор. Он ошалело разинул рот и уставился на Ника округлившимися глазами. «Ник, ты это, серьезно, что ли? Вот черт!» «Остынь, все я помню», — оборвал его блеяние землянин, изрядно озадаченный подобной реакцией. Глаудид несколько мгновений сверлил Ника напряженным взглядом, а затем шумно выдохнул. «Оф, а я-то уж испугался, что этот посискриник задурил тебе мозги своими рассуждениями». И он бросил взгляд вслед уже удалившемуся тробу, но тут же поспешно спросил. «Так ты будешь драться?» «Ну, конечно», — усмехнулся Ник. «И драться, и секцию вести». Вот уже 2 месяца он занимался рукопашкой с мальчишками Дрока. Начал он этим заниматься, чтобы добрать недостающие до 0.1 индекса, а потом увлекся. «Ну и хорошо», — облегченно заулыбался Глаудид, и, распахнув двери своего шкафчика, выудил оттуда нижнее белье и комбинезон высокотемпературной защиты. «Слушай, а кто такие эти, ну как их, посискринник?» «А!» — махнул рукой лузитанец, даже не оборачиваясь и не отвлекаясь от переодевания. «Так, бараны юродивые. Очень любят распускать сопли и разглагольствовать о...» Тут он скривил губы в презрительной усмешке и продолжил весьма ерническим тоном. «Ценностях цивилизованных людей и всем таком прочем. А на самом деле они просто тупые, трусливые обезьянки». «Хм, троп не показался мне таким уж трусливым. Да и тупым тоже», — задумчиво произнес Ник. На самом деле он все уже давно понял, но поскольку до сего дня землянин даже не подозревал, что среди коренных лузитанцев существует подобный торбу, ему захотелось поточнее разобраться с тем, как к ним относятся остальные. Такие, как Глаудид, которого можно было назвать практически типичным лузитанцем. «Во-первых, среди посискринников таких, как троп, очень мало. Большая часть — откровенные трусы, пафосными разглагольствованиями, прикрывающие свой страх перед кругом или испытанием. Но еще бы, подавляющее большинство у них — из низких каст, в основном из рабских. А им 100 лет вбивали в голову послушание, но встречаются и из более высоких. Есть даже пяток из ронгов. Уроды. Во-вторых, мы их очень не любим». «Почему?» — Глаудид усмехнулся. «А потому, что вместо того, чтобы сначала доказать нам, лузитанцам, что они чего-то стоят и что к их мнению неплохо прислушаться, как, например, тот же троп, подавляющее большинство посискринников предпочитает стенать о нашей тысячелетней привычке к рабству перед вышестоящими и подражательству их образу жизни, которая одна лишь и мешает всем нам осознать величие их идей и слиться в блаженном единении с цивилизованными странами. Причем большую часть этого бреда они произносят на инопланетных голоканалах, инопланетным журналистам, которые их, кстати, горячо поддерживают. «А на ваши голоканалы их что, не пускают?» Глаудит сморщился. «Да нет, есть парочка таких, что их время от времени показывают. Но это только те, у кого с финансированием все шоколадно. То есть не сами деньги зарабатывают, а сидят на нехилом бюджете со стороны. На остальные же, да почти не зовут. Неинтересны они никому, противны даже. Так что их звать, значит терять и рейтинг, и деньги. Хотя сами они считают, что их, мол, боятся и специально гнобят». Ник покачал головой. Как-то оно все похоже очень было. Ну, на то, что на Земле, в России, называлось несистемной оппозицией. «А вообще, если они тебе так уж интересны, лучше поговори с капитаном. Он по молодости с ними некоторое время якшался». «Да Крит?» — изумился Ник. «Вот уж никогда не подумал бы». Глаудит усмехнулся. «Ну, это недолго было, а сейчас он их терпеть не может. Но всю их кухню знает куда лучше меня. Так что, если хочешь разобраться, пообщайся с обоими. То есть и с Тробом, и с Докритом. Будешь иметь возможность сравнить две точки зрения». Дежурство прошло вполне штатно. Ну да, пожары по всяким бытовым вопросам на Лузитании вообще были большой редкостью. Никаких там взрывов бытового газа или возгораний трансформаторов тут не случалось. Если здесь и происходили пожары, то, как правило, вкупе с какими-то другими катастрофами и как их дальнейшее следствие. Ну, орбитальный грузовик там рухнул, землетрясение случилось или еще что такое прочее. Так что местные пожарные команды были заточены не только и даже не столько под тушение непосредственно пожаров, сколько под, так сказать, комплексную ликвидацию серьезных происшествий и катастроф. Вследствие чего основной парк техники пожарных команд составляли не некие продвинутые варианты пожарных машин, а скорее техника, далекие пращуры которой, имевшиеся на Земле, назывались ИМР — инженерными машинами разграждения. Так что тушение пожаров у этой техники было всего лишь одной из функций. Причем не самой основной, а скорее попутной. Так, например, линейный пожарный комбайн был способен в течение нескольких минут создать в центре любого сколь угодно могучего пожара область относительно низкой температуры и, поддерживая ее на протяжении не менее получаса, пробиться за это время сквозь внешнюю обшивку, скажем, среднего орбитального грузовика, и выдернуть оттуда людей и ценное имущество. Это была одна из типовых задач, под которой и выдавалось техзадание на проектирование и разработку подобной техники. Вот и судите, что было изначальным. Большую часть времени дежурства Ник чаще всего занимался освоением баз, множество которых он загрузил себе еще на Кокотке и пока до конца не освоил, ибо более ничем полезным заняться в это время было невозможно. Дежурные экипажи пожарных все время дежурства обязаны были находиться в готовности к трехминутному выезду, что ставило очень большие ограничения как на доступные занятия и на форму одежды, так и на радиус доступного пребывания. Во время дежурства было запрещено покидать расположение смены, снимать с себя комплект высокотемпературной защиты и заниматься чем-то, требующим заметной физической нагрузки. Вот потому-то дежурным расчетам и оставалось только есть, спать, да играть в виртуальные и настольные игры. Ну, или осваивать базы, как Ник. Он накачал себе очень много всего. От экономики, вплоть до четвертого ранга, с десятком сопутствующих баз, до юриста и логистика. Впрочем, кроме землянина, этим больше никто практически не занимался, что его поначалу довольно сильно удивляло. Столько ж времени свободного, учись, развивайся. Тем более, что это совершенно точно окупится. Но потом, постепенно, до него начало доходить, что именно имел в виду Лакуна, когда говорил: «Люди всегда и везде одинаковы». Среди людей отчего-то очень и очень немногие готовы тратить время на свое собственное развитие, предпочитая в любые образовавшиеся у них свободные часы, дни и месяцы бухать, трахаться, либо просто валяться и пялиться в телевизор, или, как здесь, в головизор. И никакое облегчение обучения с помощью, скажем, таких технологий, как загрузка баз, которые Ник воспринимал как настоящее чудо, ничего системно не изменит. Как бы кому-то ни казалось, что это не так. Это уже доказано историческим опытом. Скажем, в средневековом университете студенты обучались в зависимости от века, от 7 до 12 лет. За это же время средний, современный Нику студент, на Земле способен получить от 2 до, при небольших, но несколько выше среднего усилиях, потраченных на некое распараллеливание обучения, 4 высших образований в близких областях. То есть получаем скачок эффективности, вполне себе сравнимый, скажем, с той же технологией закачки баз. И что? Многие этим воспользовались? Да ни хрена. По-быстрому заработав по одному диплому, причем часто именно заработав по диплому, а не получив реальные знания и навыки, большинство тут же погружалось в рутину и начинало плыть по течению, поругивая соседей, коллег по работе, начальников, правительства, воров-олигархов, вонючих бомжей, короче, всех тех, кто так мешает их жизни, но совершенно не собираясь лишний раз пошевелить своим собственным пальцем для ее реального улучшения. Так было на Земле, но точно так же было и на Сигаре, и на Кокотке, и здесь, на Лузитании. Несмотря на все эти чудеса с загрузкой баз и разучиванием их под разгоном, все в конечном итоге зависело не от доступных человеку технологий, а от желаний и воли самого человека. Впрочем, Нику на остальных было по большому счету наплевать. Его собственное отношение к личному развитию не только было намертво вбито в него лакуной, но и уже успело пройти проверку жизнью. Именно благодаря этому отношению землянин смог не только вырваться со свалки, попасть в космос, стать миллионером, но и, скажем, заполучить место в пожарной команде БАВЭ. Весьма неплохо оплачиваемое, кстати. Хотя для него лично в настоящий момент этот параметр был не так уж важен. И дающая столь существенную прибавку к рейтингу социальной адаптации. Ибо произошло это в первую очередь в результате того, что он оказался обладателем чрезвычайно широкой номенклатуры технических и инженерных баз. Так как используемая пожарными техника являлась очень многофункциональной и, следовательно, чрезвычайно сложной, использующей и криосистемы, и силовые поля, и полноповоротные манипуляторы, и массу всего иного, а потому требовала для своей грамотной эксплуатации очень нехилого набора баз. Вследствие чего из каждой тысячи тех, кто каждый месяц приезжал в БАВЭ, надеясь найти здесь работу и достойную жизнь, достойную по сравнению с теми местами, из которых они эмигрировали. Дай бог, только один имел шанс претендовать на подобное место. Остальные не соответствовали даже начальным требованиям. А вот он, Ник, перекрыл их с запасом и потому имел выбор, куда пойти и чем заняться. Хотя никогда до сего момента не готовился становиться пожарным муниципалитета БАВЭ. Так что прав был тот, кто первым сказал: «Бесполезных знаний не бывает». Сразу после дежурства они с Глаудидом отправились в Дрог, где их уже ждал капитан. «Ну что, готов?» — воодушевленно поинтересовался он, когда оба пожарных выбрались из флайера Ника, на котором они теперь вместе летали на дежурство. Первые несколько дней они летали по очереди, то на флайере Ника, то на машине лузитанца, но Глаудид почти сразу принялся уговаривать землянина летать только на его «Ласточке», обещая взять на себя все расходы на ТО и топливо. И спустя пару недель Ник согласился. Во-первых, его машина была быстрее, так что полет до пожарной части на ней занимал на 15 минут меньше времени. Ну да, у Ника была спортивная модель, а у лузитанца обыкновенный утилитарник. Во-вторых, ему совершенно не было необходимости хоть как-то ее беречь. Он и купил-то ее только для того, чтобы летать от дома до работы, а потом собирался продать, а то и вообще подарить. Например, тому же Глаудиду. Потому что... И это было уже в-третьих. Лузитанец просто фанател от его флайера. Похоже, спортивные флайеры были его пунктиком, но позволить себе столь дорогую и непрактичную машину Глаудид пока не мог. Вот и отрывался на флайере Ника, при первой же возможности уговаривая землянина доверить ему штурвал. Ну а Ник? Он был совершенно не против. Нравится? Пусть катается. Тем более, что в этом случае то время, которое они летели до работы или обратно, он мог заниматься чем-то более полезным. «Это что, вот так сразу? С корабля на бал?» — усмехнулся Ник. «Куда?» — не понял глава Дрока. Землянин добродушно махнул рукой. «Проехали». И, наткнувшись на новый недоуменный взгляд капитана, хмыкнул и наконец-то соизволил пояснить. «Это просто идиоматическое выражение, такие у меня на родине». «А-а-а!» — понимающе протянул капитан и тут же поинтересовался. «А у тебя что, дела какие-то недоделанные еще остались? Вид на жительство не успел получить?» «Да нет, с этим все в порядке. Просто ты меня прямо у флайера встретил. Я ни душ не успел принять, ни сумку с вещами собрать. Что за срочность-то? Насколько я помню, бой у нас через 2 суток. А даже если мы полетим челноком через орбитальные лифты, то до места нам всего 5 часов лета. Мы полетим прыгуном. Так что лету нам всего 1 час с небольшим. Но ты забываешь, что нам в другое полушарие. Нужно время на адаптацию организма к полусуточному сдвигу. Так что чем раньше мы окажемся на месте, тем лучше сумеем адаптироваться. А то еще начнешь зевать в кругу. Так что давай, хватай сумку и бегом. Ближайший прыгун через 40 минут. До Танибола, где должен был состояться завершающий этап чемпионата региона, они добрались, когда там только разгоралось утро. Заселившись в номер гостиницы, расположенной неподалеку от большой спортивной арены, на которой и должны были вскоре начаться бои, Ник быстро принял душ, а затем спустился на нижний этаж позавтракать. Зал ресторана был уже довольно полон. Ник огляделся по сторонам. Докрита нигде не было. Он кинул ему запрос через сеть, но капитан ответил: «Занят, завтракай сам». Похоже, он уже по уши погрузился в неведомые глубины жеребьевки, стараясь обеспечить своему подопечному наилучшие условия прохождения этого этапа. Цепь вообще довольно сильно отличалась от тех боев, в которых Ник участвовал ранее. Во-первых, это был настоящий общепланетный чемпионат с гигантским количеством участников. По его собственным прикидкам, на начальных этапах цепи право выйти в следующие круги оспаривало несколько миллионов бойцов. Во-вторых, участие в боях цепи могли принять только непрофессионалы, то есть те, кто не зарабатывал таким образом себе на жизнь. Ник даже удивился, когда впервые услышал об этом непременном требовании. А потом осторожно сообщил, что он-то как раз боями себе на жизнь зарабатывал. Некоторое время, давно, и не на Лузитании. К его удивлению, основными аргументами, которые позволили ему просочиться сквозь узкие щели забора данного требования, оказалось не то, что он зарабатывал боями не на Лузитании, как землянин ожидал, а то, что делал это недолго, давно и в не слишком высокоранговых клубах. Ну, по лузитанским меркам не слишком высокоранговых. На этой планете боец с первым рангом рукопашки имел шанс побороться за какое-то лидерство только на ринге спортклуба своего собственного дрока. Ключевым же оказалось именно давно. И то, что землянин был иммигрантом. Причем срок, прошедший с момента его последнего выступления, был установлен с помощью его собственной сети. Как выяснилось, она обладала и такой функцией. Просмотрев сохраненную наносетью запись его последнего боя, спортивный маршал сначала задумался, с сомнением пробормотав. Неплохо держался. Да и срок после профессионального боя прошел не то чтобы очень большой. Но затем добродушно махнул рукой. «А, ладно. Был бы ты лузитанцем, я бы еще подумал. А так? Иди, дерись». В-третьих, очень большим отличием от всех тех боев, в которых Ник уже имел возможность участвовать, было то, что результаты боев цепи не разыгрывались на тотализаторе. Для землянина это стало настоящим шоком. Не то чтобы он в настоящий момент так уж нуждался в деньгах, хотя, естественно, не отказался бы еще подзаработать. В конце концов, если не удастся взять под контроль транспорт снабжения, перед ним в полный рост встанет задача покупки корабля. А даже если и удастся, корабль предстоит еще отремонтировать, поскольку на покупку нового вряд ли стоило рассчитывать, переоборудовать под новые задачи и оснастить. И для этого недешевого комплексного действа уж точно никакая копейка не будет лишней. Так что он поначалу рассчитывал провернуть уже не раз сработавшую авантюру со ставкой на собственный выигрыш. Но, как выяснилось к немалому удивлению землянина, ставки на цепь никто не принимал. Да и вообще, игра на тотализаторе, если не оказалась на Лузитании вне закона, то имела очень маленькую популярность. Почему? Загадка. Впрочем, Ник отнес это все к тем же национальным традициям. Он где-то читал, что, например, в Англии, единственной во время Второй мировой войны, несмотря на крайнюю скудость снабжения и карточную систему, так и не развился черный рынок. Во всех остальных странах, от еще более скудно, чем англичане, снабжающихся СССР, до куда более богатых США, он был, а вот в Англии практически нет. И все исследователи в один голос объясняли это особенностями английского национального характера. Вот, возможно, и здесь было нечто такое. Ну и в-четвертых. Цепь имела чрезвычайно, на его взгляд, запутанную систему жеребьевки. Ее и жеребьевкой-то назвать можно было с весьма большой натяжкой, поскольку очень большую роль в этой системе имел не столько жребий, сколько довольно сложная и многоступенчатая система древних и не очень договоров, когда-то заключенных союзов, когда-то брошенных вызовов и всего такого прочего. То есть базовое распределение по жребию подвергалось очень существенной корректировке с учетом всего этого дела. И это тоже было наследием национальных традиций. Изначально дроки были либо отдельным поселением, либо цеховым объединением, каждый из которых обязан был в случае опасности выставить для обороны города, в котором они проживали, роту бойцов. Именно поэтому глава дрока и именовался капитаном. То есть на лузитанском это звучало, естественно, не так, но смысл лузитанского названия, термин «капитан», передавал наиболее точно. Но не в варианте чисто воинского звания, а во всем историческом многообразии его значений, от капитана корабля и капитана команды, до особенно капитана средневековой роты. И вот когда после контакта с галактической цивилизацией социальные структуры высших и верхних средних каст распространились на всю лузитанскую цивилизацию, точно такое же распространение получили и традиции взаимоотношений между ними. Так что, когда структура дроков распространилась по всем слоям лузитанского общества, все вновь образованные дроки с жаром принялись интриговать, заключать союзы и соглашения и вообще стараться вести себя как большие, то есть как те дроки, история которых насчитывала уже сотни и сотни лет, и которые все эти сотни лет варились в этом соку. И вся эта, ставшая к настоящему моменту чрезвычайно запутанной, система отношений как раз и сделала практически невозможной обычную простую жеребьевку. Ибо капитаны дроков то и дело отказывались выводить в круг бойцов против союзников, реальных или гипотетических — другой вопрос. Ибо это было недолжным, зато предпринимали невероятные усилия, чтобы схлестнуться в схватке с давними врагами, заодно стараясь так выстроить цепочку противников своего и враждебного бойца, чтобы их боец подошел к решающей схватке на пике формы, а противника — максимально ослабленным. Тем более, что победа в рамках цепи в массовом сознании была практически равна таковой на поле боя. Это еще более усугублялось тем, что схваток на поле боя никто не вел уже более полутора сотен лет. Ну, за исключением домов. Впрочем, те схватки были не по зубам ни одному дроку, поскольку велись с помощью боевых кораблей и закованных в броню по макушку бойцов десанта. Один же боевой скаф десантника превышал по стоимости годовой бюджет 99% дроков. Одним словом, выдрать Докрита из этой паутины интриг и соглашений в ближайшие несколько часов было практически невозможно. Ник решил последовать совету капитана и перекусить в одиночестве. Присев за свободный столик, отгороженный от остального зала несколькими купами высаженных в катке растений, таковых здесь было несколько десятков, он сделал заказ по сети и развернулся в сторону огромного панорамного окна. Отель был построен на высокой скале, над морем, так что, несмотря на то, что ресторан был расположен на нижнем этаже, из него открывался шикарный вид. Взяв это в расчет, Ник собирался слегка, так сказать, помедитировать, пока рабообслуживание, а ничего другого в таком крупном отеле не могло быть по определению, доставит ему заказ. «Эй, ты! А ну свалил из-за этого столика! Быстро!» Услышав эти слова, произнесенные презрительным тоном, Ник сразу не понял, что они относятся к нему, и потому сначала даже не повернул головы в стороны произнесшего. «Ты чего, кугла? Глухой, что ли?» А вот это явно относилось именно к нему. Куглой на Лузитании именовали иностранцев. Не все, конечно, и далеко не всех. Более того, это слово среди большинства лузитанцев считалось не совсем приличным. Причем не в том смысле, в каком таковым, скажем, считается среди русских мат, который, да, неприличный, но все вокруг, от детей до стариков, свободно им пользуются, а реально неприличным. То есть за его использование в общественном месте рискнувшему его произнести вполне могло неслабо прилететь. А вот не выражайся при людях. И означало оно нечто вроде «неполноценный». То есть руки-ноги есть, рот есть и даже разговаривать может, а не человек. Чаще всего этим словом называли инопланетников, которые подчеркнуто демонстративно кривили, так сказать, нос в сторону всего того, что лузитанцы считали своими национальными традициями. Мол, все это дикое средневековье, недостойное цивилизованного человека, и относиться серьезно ко всему этому мракобесию и отсталости может только лишь такой же мракобес и отсталое существо. А они совершенно не такие. И в круг они отказываются выходить только из-за этого, а не потому, что банально ссут. Большинство лузитанцев все эти потуги прикрыть собственную трусость некими высокими идеалами раскусывало на раз, и потому отношение к таковым у них было соответственное. Коль трусишь, так молчи в тряпочку. Тем более, что никто никого в круг насильно тянуть не будет. Понятно же, что все люди разные, и не всем повезло родиться на Лузитании. Попытка же скрыть собственную трусость за разными заумными рассуждениями в их глазах все только усугубляла. Вот таковых и именовали «кугла». Но какое это имело отношение к Нику? Ну, за исключением того, что он тоже инопланетник. Землянин медленно развернулся и окинул взглядом говорившего. Тот похабно осклабился. «У тебя что, кугла? Ножки-ручки со страху отнялись?» Ник продолжал молча рассматривать наехавшего на него лузитанца. «Ой, что-то тут не то». Несмотря на всю свою сиюминутную готовность ответить насилием на насилие, лузитанцы совершенно не отличались неспровоцированной агрессией. Наоборот, подданные Лузитании и в этом отношении были едва ли не самыми адекватными среди всех, кого Ник встретил после своего исчезновения с Земли. Возможно, как раз вследствие этой своей готовности. Ник еще на Земле читал, что в тех штатах США, в которых население вооружено почти поголовно, уличное насилие практически полностью исчезло. Нет, они не стали абсолютно безопасным раем. Более того, число бытовых смертей там даже несколько превышало таковое в тех штатах, в которых продажа оружия населению была серьезно ограничена законодательно. Ну да, знаете ли, когда под рукой у участников пьянки вместо сковородок имеются пистолеты, пьяная драка имеет куда больший шанс закончиться трупом, а не тяжкими телесными повреждениями. Да и всякие там кражи и мошенничество в этих штатах также цвели цветом, не менее пышным, чем в любых других. Но вот что касается разбоев, изнасилований и грабежей, таких преступлений у них практически не существовало. Так, отдельные единичные случаи. Причем, как правило, даже эти единичные случаи заканчивались весьма печально именно для грабителей или насильников, а вовсе не для объектов нападения. То есть очень высокая вероятность в ответ на нападение тут же, не отходя от кассы, получить пулю в лоб, останавливала даже тех, кто был способен совершить преступление. Не говоря уж о простом наезде. Так что люди в этих штатах почти поголовно предпочитали демонстрировать друг другу дружелюбие и взаимопонимание. Ну, чтобы лишний раз не провоцировать. Вот и здесь, похоже, постоянная готовность к схватке, отличавшая любого совершеннолетнего и не очень лузитанца, оказывала на общество весьма благотворное воздействие. Люди привыкли отвечать за базар, и потому не по делу, как правило, не базарили. Поэтому такой совершенно ничем не спровоцированный наезд не только оказался для Ника полной неожиданностью, но и заставил его насторожиться. «Утю-тю, кугла! Оказывается, от страха штанишки описал!» «А вот интересно», — отстраненно подумал Ник. «Почему это весь этот подозрительный наезд осуществляется исключительно в словесной форме? Тип демонстрирует неприкрытую агрессию, но при этом не то что ни единой попытки тактильного контакта, но даже ни единого жеста, могущего быть расцененным как откровенная агрессия. Не сделал? Подстава?» Землянин осторожно огляделся. Вроде бы все нормально, никого посторонних поблизости нет. Впрочем, нахрен посторонние, если есть сеть. Включил режим протокола, и, пожалуйста, юридически достоверное видео готово. А с другой стороны, эта же самая сеть прекрасно протоколирует и действия провокатора. То есть даже если я ему сейчас без затей врежу в морду, обвинить меня в неспровоцированной агрессии никто не сможет. Или сможет. Недаром этот тип базарит-базарит, а ручки-то вон как по шву держат. Но тут из-за ближайшей купы растений послышалось. «Так, Роксей, что вы тут делаете?» Изгаляющийся над Ником тип, услышав этот голос, аж подпрыгнул. Ник повернул голову в ту сторону, откуда раздались слова. Ну вот и кавалерия подоспела. Из-за купы выдвинулась группа из трех человек, один из которых был Докрит. «Этот человек тебя провоцировал, Ник?» — деловито поинтересовался он. Ник молча кинул ему через сеть запись всего того, что произошло за последние 10 минут. Докрит на мгновение замер, а затем повернулся к остальным и торжественно произнес. «Уважаемые маршалы, прошу вас ознакомиться с записью прямой и неприкрытой провокации, которую предпринял представитель Дрока Кейн Стопола в отношении моего бойца буквально несколько минут назад». Оба типа, сопровождавших капитана Дрока, на несколько минут замерли, похоже, просматривая пересланную Докритом запись, после чего по очереди молча наклонили головы и, развернувшись, исчезли, оставив их с капитаном одних. Тип исчез еще раньше. Докрит проводил их взглядом и, удовлетворенно кивнув, опустился на стул напротив землянина. «Уф, устал! Ну что, Ник, радуйся! Следующие 3 схватки ты проведешь с бойцами твоего же 3-го ранга. Так что у тебя есть все шансы подняться еще на пару ступенек цепи». Ник молча кивнул и поинтересовался. «А что это был за тип?» «Это?» — Докрит махнул рукой. «Урод! Посискринник! Есть у них тут неподалеку Дрог. Мечтают сделать Лузитанию процветающей цивилизованной планетой. Вот только методы для этого у них...» — он покачал головой. «Извращенные». «То есть?» «Вот представь себе, как можно специально провоцировать других на то, чтобы тебе дали по морде, а затем размещать ролики с этим в межпланетных сетях, громогласно заявляя, что это последствия средневекового и преступного мировоззрения, господствующего на планете благодаря преступному бездействию правящего режима. А эти уроды как раз подобным и занимаются. Причем ролики размещают без записи разговоров, так что тем, кто смотрит, кажется, что подобный придурок получил по морде совершенно незаслуженно. Стоит себе, улыбается, ручками не размахивает, а тут раз — и ему прилетело по морде. Ни за что. Это они так с режимом борются. А то, что из-за этого все мы, лузитанцы, выглядим в глазах других агрессивными дебилами, ни разу таковыми не являясь, их даже радует. Мол, раз не смотрите нам в рот, с обожанием, так вам и надо. Ник, заказ которого уже успели доставить, и он как раз принял, так сказать, в организм первую ложку, аж подавился. Ой, как все это было похоже на разные российские болотные. Нет, то, что и люди Земли, и люди местной галактической цивилизации очень похожи, он понял давно, но даже не подозревал, насколько. Он уже почти откашлялся, когда Докрит с широкой улыбкой врезал ему по спине. Ну, типа помочь. Однако Ник от подобной помощи вновь зашелся в кашле. «Слушай, Докрит», — прохрипел он наконец, — «я вот все хотел тебя спросить, а кто такие посискирники?»